Однако она пристально наблюдала за сыном, словно чего-то ожидая. «Я рад за тебя, Эдит», — вымолвил Лингольн и не солгал. Он вправду радовался за сестру. Жаль только, что по нему это незаметно. А что, если ее светлость решила разом навестить всех новых знакомых? Или ей что-то было еще нужно? По-моему, ничего. По крайней мере, она ни о чем таком не упоминала. Разумеется, они спросили о тебе и, кажется, расстроились, узнав, что тебя нет дома. Они? С герцогиней была мисс МакГрегор. О, кажется, мы все-таки задели тебя за живое. Иначе, почему еще я сказала, что тебе следовало быть здесь? Она в самом деле приехала сюда? Ты что, не расслышал? Не следует так удивляться. В конце концов, у тебя есть родственницы достаточно респектабельные, чтобы любая интересующаяся тобой женщина могла без опаски навестить их. К тому же это ускоряет процесс поисков невесты, честное слово. Больше половины дам приезжают с визитами в надежде познакомиться с тобой, мой мальчик. Тебе следовало бы приложить больше усилий, чтобы вовремя прийти к чаю. «Со своим дядей?» — неожиданно перебил Линкольн. Генрета от неожиданности поперхнулась. «Что?» «Дядя Мелиссы тоже был?» «Нет, только они вдвоем. А ты ожидал дядю?» «Они, похоже, удивились, когда я упомянула, что накануне нас посетил сын герцогини. Я не стала говорить матери о его странном поведении», — сообщила Генрета шепотом. «Только для того, чтобы во весь голос добавить, которое ты, кстати, еще не объяснил. Почему он пытался ударить тебя?» Но Линкольн был словно в тумане. Слишком много вопросов вертелось в голове, его собственных вопросов. Что же до тетки, он избегал разговора с ней со вчерашнего дня, поскольку не желал обсуждать визит Джастина или появление родственников Мелиссы в Лондоне, о чем он тоже не упомянул. Его родные видели и понимали, что случилось неладное, хотя не могли точно сказать, что именно. Они относили его холодность и сдержанность за счет плохого настроения. Но в конце концов, их с Мелиссой отношения с самого начала не были так уж хороши, и дамы, возможно, предположили, что его окончательно отвергли. Как же они ошибались! Еще он не хотел говорить об этом, ибо сказать об этом вслух, заявить, что семья Мелиссы не позволит ему жениться на ней, значит согласиться с тем, чего он попросту не хотел признать пока. Разумеется, до сей поры пребывать в нерешительности тоже не выход. Он старался не думать об этом, заглушить Брензи боль воспоминаний, и поэтому был даже рад неопределенности. До тех пор, пока не явилась она и не разбила ледяной панцирь его тоски. Какого дьявола она оказалась их родственницей? Сестра, неизвестная сестра, можно подумать, их и без того мало было. Но поскольку эта сестра, очевидно, не воспитывалась вместе с ними, возможно, она и не такая, как они. Мелисса определенно не такая. Подобных ей он еще не встречал, и он не может считать ее одной из них, как бы это ни помогло разрешить его дилемму и навсегда забыть о ней. «Думаю, мне стоило упомянуть об этом раньше», — сообщил Линкольн тетке. «Но оказалось, что у меня более тесная связь с семьей Мелиссы, чем я предполагал раньше, и не слишком дружеская. У меня не так много врагов в этом мире, и все они принадлежат одному роду — ее». «Чепуха!» — немедленно встала Генриетта на защиту племянника. «Кто может не полюбить тебя?» «Вздор!» — вторила Эдит. «А может, это ты их не любишь?» «Мелисса, родня Макферсонов», — выпалила Эленор. Он обернулся к матери, нисколько не удивившись тому, что она мгновенно связала определение «враг» с Макферсонами. Но она должна была знать, если не о том, что послужило причиной ссоры, то о самом конфликте.